Часть четвертая. Приезд тети Моти. «Маруся, мы едем на море!» Придя с работы и бросив сумку в коридоре, Лёша закружил жену в танце. «Отпусти!» — смеялась Маруся, отбиваясь от мужа. Домовые с котами заинтересованно смотрели на пару. «Отдохнут пусть! Подышат морским воздухом, а то натерпелись ужастей!» Радовалась домовиня за хозяев. «А как же мы?» — спросил Бонифаций. Белка только фыркнула, вылизывая котят. «Лёш, а как же коты?» — словно услышав их беспокойство, спросила Маруся. Лёша задумался, а вот этого он не учёл совсем. Телефонный звонок прервал их размышления. «Алло? Да?» «Тётя Мотя, здравствуйте! Да?» Мужчина выразительно глянул на жену. «Мы рады, конечно! Ждём вас! Тётя Матильда, у нас будет к вам просьба!» И Лёша, разговаривая дальше, пошёл на кухню. Домовые с котами переглянулись. Шмыгнули за ним следом. «Дело в том, что мы уезжаем на море, но не на кого оставить котов. Вы не могли бы... раз в 2-3 дня приезжать, кормить их и убирать за ними. Понимая, что этим вас напрягаем, но нам больше некого попросить», — с чуть виноватым видом говорил Лёша. Бонифаций закатил глаза и спрятал мордочку в лапы. Белка в очередной раз фыркнула. Домовые непонимающе на них посмотрели. «Что вам не нравится? Вы же только что переживали за себя». «Это тетя Мотя? Она как бы помягче о ней сказать?» Белка почесала нос, подбирая слова. Пока кошка молчала, Бонифаций вкратце описал прошлый отпуск хозяев еще до рождения детей. В тот раз они тоже оставили котов на тетю. Упомянул о том, как она пылесосила им шерсть прямо на них. Старательно пыталась купать каждый вечер. Гонялась за ними по всей квартире, чтобы подстричь коготки. «В общем, одной кормёжкой они не отделаются», — грустно подытожила Белка. «Дорогая, проблема с котами решена. Тётя Мотя приезжает домой к себе. Заодно и к нам наведываться будет», — потирая руки, сказал Лёша. Родная тётя приезжала раз в год в свой город, недалеко от того места, где жили Лёша и Маруся. Больше 5 лет прошло, как все их родственники уехали из молодого государства, в котором до сих пор продолжались военные действия. И если Маруся и Лёша смогли устроиться тут, то родственники мужа наотрез отказывались возвращаться туда, где ещё неспокойно. Вот тётя Матильда только изредка приезжала, проверяла квартиру и уезжала, заламывая руки, причитая, во что превратили её любимый город. Маруся, услышав мужа и зная любовь тети к чистоте, вздохнув, взяла тряпку, ведро и пошла драить квартиру. Неделя перед отпуском прошла под девизом «С пылесосом, шваброй, тряпкой, к блеску, чистоте, порядку». Рано утром, в воскресенье, опрятные дети с изумлением наблюдали за огромным чемоданом, который вносил в квартиру их папа. За ним шла элегантная женщина средних лет, аккуратно вытирающая платочком свое лицо. «Здравствуйте, тетя Матильда!» — улыбнулась Маруся, покачивая на руках Шурика. «Дай же я на тебя посмотрю, дорогая моя! Как ты похорошела!» — потянулась к женщине тетя. «Ой, а это Санечка! Такой большой у вас уже! А Варечка, Варечка, какая красавица!» Домовые, наблюдая за людьми, пожали плечами. Пока все в норме, тетя как тетя. «Дорогие мои дети, я решила пожить у вас это время, пока вы отдыхаете. Помою вам тут все, уберу, котиков посторожу». Тетя огляделась и вцепилась взглядом в котят, расширив глаза от удивления. «У вас что, их уже 4? Белка с котятами попятилась в детскую комнату. Бонифаций воинственно загородил их с собой. «Да, так получилось. Их выбросили, мы не смогли пройти мимо. не стала вдаваться в подробности Маруся. «Дорогие мои, надеюсь, вы не собираетесь оставлять всех?» Белка с Бонней замерли. Конечно, они понимали, четверо котов – это очень много для квартиры с маленькими детьми. Но как боязно было думать о расставании со своими котятами. «Тетя, да что же мы стоим? Вы же устали с дороги. Пойдем, покажем вам вашу комнату», – прервал неловкое молчание Алексей, ловко уводя от опасного разговора. Женщина с удовольствием последовала за племянником. День прошел хорошо. Гостья нянчилась с внуками. Коты старались лишний раз не попадаться ей на глаза. Домовые занимались своими делами. На следующее утро Маруся и Лёша с детьми уезжали в отпуск. «Девочка моя!» – позвала из кухни тётя Мотя молодую женщину. Когда та пришла, гостья ткнула пальцем в три блюдца с молоком. «Это кому? Котам?» Маруся прикусила губу и, вздохнув, сказала: «Это для наших домовых». «Кого?» «Домовых. У нас живет семья. Мы их любим и уважаем. Они наши». «Темнота», — пробормотала тетя Матильда, но больше ничего не сказала. Маруся под предлогом того, что скоро уезжать, улизнула из кухни. А домовые усмехнулись. «Похоже, кому-то будет очень весело следующие две недели». И они понятия не имели, кто именно будет веселиться. Коты, домовые или тетя Матильда. Побыстрее собравшись, виновато погладив котов и попрощавшись с тетей, хозяева уехали. «Ну что, начинаю уборку!» Засучив рукава, взяв швабру в руки и победно улыбаясь, женщина огляделась в зале. Весь день она убирала, ползала по и без того чистым углам, мыла и без того чистую посуду. А вечером, держась за спину, приползла на кухню выпить чашечку чая. Ей не давали покоя эти чашки с молоком. Бурча, придумали тут домовых каких-то. Ох и молодежь. Она подошла, попыталась поднять одну чашку, но у нее ничего не получилось. Она еще раз дернула, без толку. «Ты что творишь?» Увидев развлечение Кири, отругала домовиня. «Это гость наших хозяев. Нельзя гостя обижать». «Но она же нас обижает», — насупился Кири. «Сынок, она не специально, просто время уже такое. В нас никто не верит. Нам очень повезло с хозяевами, поэтому прошу, не обижай их гостью». «Хорошо, мама». И Кири чуть взмахнул рукой. В это время тетя Матильда как раз в очередной раз пыталась взять со столешницы чашку с молоком. Неожиданно та очень легко поддалась и женщину окатила содержимым. Зло фыркнув, она, не попив чая, прихрамывая, пошла мыться. «А что я-то?» – оправдывался Киря, невинно глядя на домовиню. Та лишь покачала головой. Тем временем, кряхтя, женщина вышла из ванной и пошла в свою комнату, захлопнув дверь прямо перед котятами. Утро началось со стонов Матильды. «Кажется, я вчера перестаралась с уборкой», – пробормотала женщина и поплелась на кухню кормить котов. Завибрировал телефон. «Здравствуй, Лёша. Все отлично, конечно, отдыхайте», – бодро говорила тетя, морщась от боли. Завершив разговор, она выпила обезболивающее, поставила чайник на плиту, пошла в свою комнату. Легла на диван, уснув крепким сном. «Мама! Папа!» Смотря на чайник, который уже давно выкипел, Киря звал родителей. Те прибежали, покликали котов. Наученные предыдущим опытом, Белка с Бонней рванули к спящей гости и начали громко мяукать. Котята, запрыгнув на живот, стали сильно перебирать своими лапками. Тетя проснулась от громкого мяуканья и такого приятного массажа, как будто кто-то ласково маленькими иголочками покалывал ей кожу. Оглянувшись, она увидела вокруг себя четверых котов. «Ох, чайник!» Забыв о спине, вскочила и побежала на кухню. Выключив его, задумчиво посмотрела на животных. «Конечно, может, это и совпадение, но, возможно, вы не такие уж и бесполезные, как я думала». делая вид, что не понимает, о чем она говорит, четверо котов один за другим начали умываться. Укладываясь спать вечером, Матильда оставила дверь открытой. А Кири, закрывая глаза перед сном, печально размышлял, что гостья даже на секунду не подумала, что с чайником ей помогли не только коты. Утро. «Так тепло, приятно!» Открыв глаза, женщина посмотрела на кровать. На ее груди мирно спали двое котят. По бокам подперли их родители. Боясь их потревожить, Матильда осторожно спустилась с дивана. Малыши сразу же проснулись и побежали за женщиной. «Как-то быстро я стала кошатницей», — пробормотала она. Покормив котов, остановила взгляд на чашках с молоком. Взяла легко их, помыла и поставила сушиться. Наблюдавший за ее действиями Киря насупился и взмахом руки оборвал шкаф, где сушились тарелки. Митя с Кикой прибежали на шум. «Киря, так же нельзя!» Схватившись за голову, домовые смотрели на проделку сына. «А почему она? Она не верит в меня!» Захлебываясь слезами, маленький домовенок уже себя не контролировал. Он впервые столкнулся с неверием человека. Домовые взрослые только и успевали ловить тарелки, закрывать форточку, поднимать стулья. Прикрыв голову руками, Матильда выбежала из кухни, прибежала в спальню племянников, дрожащими пальцами набрала номер Лёши. «Абонент недоступен», — сказал женский голос. Тогда она включила компьютер, зашла в интернет, введя, кто такие домовые. Через несколько минут Кирю удалось успокоить. «Сынок, так бывает, что люди в нас не верят», — покачивая плачущего сына, тихо шептала домовиня. «Кика, кажется, Киря выбрал Матильду в хозяйки». Митя задумчиво смотрел на маленького домового. «Я прав, сын?» Киря кивнул, потупив взгляд. Домовые переглянулись. Вот откуда такая реакция на Матильду у их домовенка. Для любого домового, когда он выбрал себе хозяйку или хозяина, будет смертельная обида, если он или она не верит в него и не уважает. Вспомнить хотя бы, как Кика себя вела, когда Митя с семьей переехали в ее квартиру. «Что тут у вас произошло?» Белка зашла на кухню и посмотрела на бардак. Домовые кратко рассказали. «Да, дела. Котята тоже, как хвостики бегают за Матильдой. Даже сейчас с ней в комнате закрылись. Не знаю, как буду их успокаивать, когда она уедет», — грустно сказала Белка. Тем временем дверь комнаты, где пряталась женщина, распахнулась. Уверенной походкой Матильда прошла в коридор, обулась и вышла из квартиры. Несколько часов спустя домовые с котами услышали звук открывающегося замка. Тетя с торжествующим лицом вошла в квартиру и, не разуваясь, прошла на кухню. Домовые с интересом смотрели за ее действиями. Матильда тем временем поставила на стол металлическую чашку. Под ней зажгла свечу. Пошел слабый запах. Принюхиваясь, женщина чихнула. «Что она делает?» – спросил Боня, пряча нос. «Изгоняет злых духов», — ответила ему Кика. «Кого изгоняет?» — переспросил Киря. «Нас», — коротко сказал Митя, сморкаясь. Запах пошел сильнее. Не прекращая чихать, Матильда с чашей, попутно закрывая окна, пошла по квартире. Домочадцы в полном составе последовали за ней. Запах стал невозможно сильным. Внезапно Матильда, уронив чашу, начала сильно кашлять. Через минуту, согнувшись с безнадежностью, в голосе прохрипела: «Лекарство в сумке!» Коты, рванув в коридор, увидели висящую сумочку на вешалке. Замяукав от бессилия, котята попытались достать ее. «Митя, Кика, ну что же вы? Это же гостья! Засуньте свои обиды куда подальше!» Зло выругался Боня на безразлично стоящих поодаль домовых. «Киря! Ты позволишь умереть своей хозяйке? Какие же вы тогда хранители?» Подключилась к коту Белка, понимая, что только домовые могут сейчас помочь Матильде. Словно очнувшись от дурмана, Киря встрепенулся, услышав хрипы, доносящиеся из зала. Рывком сорвал сумочку. Порывом ветра ее унесло прямо в комнату, к задыхающейся Матильде. И кинуло к ногам. Женщина, стоя на коленях, схватила выкатившийся из сумки пузырек и впрыснула заветное лекарство в рот. Киря, улыбнувшись, открыл окна в квартире. Пошел свежий воздух. «Спасибо», – прошептала Матильда. Митя с Кикой встряхнули головой, очнувшись от дурмана. Запах ладана был для них не опасен, но вводил их на время в заторможенность. Если бы Киря не выбрал ранее в хозяйке Матильду, то и он не смог бы очнуться вовремя, и кто знает, чем бы закончилась эта история. А поскольку домовенок связал себя с тетей Мотей, то угроза жизни его хозяйки вывела из ступора Кирю. Объясняя, почему так получилось, рассказывал котам Митя позднее. «Дура старая, это надо же при астме такое учудить! Реалистка фигова! Идиотка!» – услышали домовые тетю Мотю. Та, ругая себя, достала три чашки, налила туда молока, поставила вазу с печеньем. «Угощайтесь и простите меня», – тихо сказала женщина и вышла из кухни. Киря счастливо улыбнулся. Прошло почти 2 недели. Приближался день приезда хозяев. Матильда уже представить себе не могла, как она будет спать без теплых мурчащих комочков, которые каждую ночь прижимались к ней с обеих сторон. Киря ходил за женщиной, тихо вздыхая. Матильда нет-нет да обернется, будто услышав вздох. Домовые лишь печально переглядывались. Они как никто понимали сына. Настал день приезда хозяев. А значит, гостья должна была скоро уехать. Наготовив вкусностей, женщина села ждать племянника и его семью. Послышался шум в коридоре. Тетя Мотя пошла встречать родных и замерла. У котов, выбежавших навстречу хозяевам, шерсть стала дыбом. Домовые вытаращили глаза. В коридоре сидела огромная черная собака, подметая хвостом пол. «Знакомьтесь, это Черный. Теперь он будет жить с нами. Потом расскажем». Устало махнул рукой на молчаливый вопрос тети Алексей. Зашла Маруся с детьми. Матильда, взяв Шурика на руки, прошла в зал. Следом за ней прошли и остальные. «Ну, как вы здесь?» Окинув взглядом тетю, которой сразу же прижались котята, косясь на собаку, спросил Алексей. «Замечательно. Я подружилась со всеми вашими домочадцами», — играя Шуриком, весело сказала тетя Мотя. «Со всеми?» — переспросила Маруся. «Именно. Как оказалось, в мире очень много неизведанного и интересного». «А вам, я смотрю, мало котов?» — кивнув на молчавшую собаку, которую крутила уши маленькая Варя, спросила тетя Мотя. «Это отдельная история», — вздохнул Лёша. «Мне нужно с вами поговорить». Маруся с Лёшей переглянулись. «Пойдем на кухню. Вы, наверное, проголодались?» Подхватив детей, тетя Мотя вышла из зала. Домовые же пошли успокаивать Белку и Боню, которые до сих пор не могли прийти в себя от шока при виде нового члена их семьи. Маруся зашла на кухню. Хозяйским взглядом отметила чашки с молоком. Улыбнулась. Но то, что сказала им Матильда, удивило их не менее, чем котов встреча с собакой в их доме. На следующее утро тетя Мотя собиралась домой. За эти 2 недели она поняла, что больше не хочет жить на чужбине. Женщина решила возвратиться в свою квартиру. Приготовив все к отъезду, Матильда достала красивую коробку, прошептав: «Ты поедешь со мной?» Киря встрепенулся, обернулся на родителей. Домовиня тихонько вытирала глаза передником. Митя, подтолкнув сына, дрогнувшим голосом сказал: «Ну, что же ты? Иди к своей хозяйке». Коробка чуть шевельнулась. Матильда, глянув на Лёшу, тот ободряюще кивнул, прошептала: «Благодарю». «Эй, малыши, а вы со мной поедете?» Присев на корточки, тетя гладила ластившихся к ней котят. Те счастливо замурлыкали. Белка с Бонней подошли к каждому, лизнули, прощаясь. Маруся принесла корзину, положили туда радостных и немного грустных котят. Матильда обняла племянника и его семью на прощание. «Теперь мы будем чаще видеться. Я жду историю вашего нового члена семьи». Боня с Белкой и домовыми переглянулись. А их ждало еще плотное знакомство с собакой по кличке Черный. Конец 4-й части.